Глава 47. Нет, не безумный. Вам это говорит, переспросите. Я все опять дословно повторю. Безумный сбился б. Гамлет. Цитируются слова Гамлета, обращенные к матери. Акт 3, сцена 3. Когда Сэмпсон появился в передней, дико озираясь по сторонам, навстречу ему вышла ожидавшая его экономка миссис Эллен. Это была почтенная особа, исполненная к домине того уважения, с которым в Шотландии всегда относятся к лицам духовного звания. — Что это с вами такое, мистер Сэмпсон? На вас просто лица нет. Да вы совсем извели себя своими постами. Для желудка ничего нет вреднее. Хоть бы вы мятных лепешек с собой взяли или велели Барнсу для вас сандвич сделать. — А ты иди, — произнес Домини, весь еще под впечатлением разговора с Мэг Мерлис, и направился в столовую. — Нет, туда не ходите. Уже час должно быть, как все отобедали. А сейчас полковнику туда вино подали. Зайдите ко мне, у меня для вас хороший кусочек мясца припасен, повар его мигом поджарит. — Заклинаю тебя, — сказал Сэмпсон, то есть я пообедал. — Пообедали? Не может быть. У кого же вы могли пообедать, раз вы ни к кому не ходили? — У самого Вельзевула, — библейское наименование божества у филистимлян и финикиян, ставшее в христианской литературе именем властителя ада. «Ну, ясное дело, его околдовали», — сказала экономка, больше уже не удерживая Сэмпсона. «Его околдовали! Или он просто рехнулся? Теперь только полковнику с ним справиться впору. Господи, беда-то какая! Вот до чего ученье людей доводит!» И, продолжая причитать, она ушла к себе. Предмет ее сетований вошел тем временем в столовую и несказанно поразил присутствующих своим видом. Он был весь в грязи. Лицо его, и всегда-то бледное, теперь после перенесенных ужасов, волнений и усталости, осунулось, как у мертвеца. — Да что это с вами такое, Сэмпсон? — спросил Мэнеринг, заметив, что мисс Бертрам не на шутку обеспокоена состоянием своего простодушного, но верного друга. — Заклинаю! — сказал Домини. — Что? — воскликнул изумленный полковник. — Извините меня, сэр, но моя голова совсем уж, кажется, помутилась. — Прошу вас, мистер Сэмпсон, придите в себя и расскажите, что все это значит. Сэмпсон собирался было ответить, но так как на языке у него все время вертелись одни только латинские заклинания, он почел за благо, не говоря ни слова, сунуть полковнику в руку клочок бумаги, полученный им от цыганки. Полковник распечатал письмо и с удивлением прочел его. Это кто-то подшутил над вами. Да к тому же довольно глупо. Тот, кто мне его дал, никакой не шутник. — А кто же это такой? — спросил Мэнеринг. Во всем, что сколько-нибудь касалось мисс Бертрам, Домини нередко становился и разборчивым, и осторожным. Так и теперь, когда он припомнил все печальные обстоятельства, связанный с именем Мэг Мерилис, он взглянул на молодых девушек и умолк. — Мы сейчас к вам чай пить придем, Джулия, — сказал полковник. — Я вижу, мистер Сэмпсон хочет поговорить со мной наедине. — Ну вот они ушли. — Скажите же мне теперь, ради бога, мистер Сэмпсон, что все это значит? — Может быть, это послание небес? Но дала мне его служанка Вельзевула. Это та самая Мэг Мерилис, которую еще 20 лет тому назад надо было сжечь как шлюху, воровку, ведьму и цыганку. — А вы уверены, что это она? — с любопытством спросил полковник. — Как же не быть уверенным, сэр? Разве такую забудешь? Другой Мэг, пожалуй, и в целом свете не сыскать. Полковник начал быстро расхаживать взад и вперед по комнате. Он все раздумывал. Послать, чтобы ее арестовали? Но до Макморлана скоро не добраться, а сэр Роберт — старый колпак. К тому же, может быть, ее уже и след давно простыл. Или она снова будет молчать, как тогда? Нет. Пусть уж лучше меня дураком считают. А я все-таки поступлю так, как она говорит. Из их племени многие ведь сначала людей обманывали, окончали тем, что становились настоящими фанатиками своего суеверия или пребывали где-то на грани правды и лжи и вели себя столь непонятно, что никак нельзя было сказать, обманывают ли они себя самих или кого другого. Да, но мне-то во всяком случае ясно, что я должен делать. И если все мои усилия окажутся бесплодными, то мне не придется упрекать себя в том, что я перемудрил. Тут он позвонил и, вызвав Барнса к себе в комнату, отдал ему какое-то распоряжение, о котором читатель узнает позднее. Теперь же нам предстоит рассказать другое приключение, которое должно быть внесено в историю этого замечательного дня. Чарльз Хейлзвуд не решался наведываться в Вудберн, пока полковник был в отъезде. Действительно, всем своим поведением Мэннеринг дал понять, что это было бы ему неприятно. А влияние, которое оказывал на Чарльза полковник, сочетавший в себе воинские доблести с учтивостью джентльмена, было так велико, что молодой человек ни за что на свете не решился бы его огорчить. У него создалось впечатление, что Мэннеринг, вообще говоря, одобряет увлечение его мисс Бертрам. Но он в то же время отлично понимал, что между ними не должно быть никаких тайных отношений, хотя бы потому, что это не понравилось бы его родителям, а уважение к Мэннерингу и благодарность за его великодушие и за все заботы о мисс Бертрам не позволяли ему приступить те преграды, которые полковник поставил между ним и Люси. «Нет», — решил он, — «я не позволю себе нарушить покой Люси до тех пор, пока она живет в доме полковника, и я не имею возможности предоставить ей свой собственный кров». Приняв это мужественное решение, которому он не хотел изменять, несмотря на то, что его конь, следуя старой привычке, поворачивал голову в сторону Вудберна, и несмотря на то, что ежедневно ему два раза приходилось проезжать мимо имения, Чарльз Хейлзвуд и в этот день сумел противостоять сильному желанию заехать туда, хотя бы просто для того, чтобы узнать, как чувствуют себя молодые леди, и не нуждаются ли они в отсутствии полковника в его помощи. Но когда он проезжал мимо Вудберна во второй раз, искушение оказалось настолько сильным, что он решил, что больше подвергаться ему не стоит. Поэтому, удовлетворившись тем, что послал в Вудберн приветы, пожелания и прочее, он решил нанести давно обещанный визит одному семейству, жившему неподалеку, и на обратном пути рассчитать время так, чтобы одним из первых приветствовать Мэннеринга по его возвращении из долгого и нелегкого путешествия в Эдинбург. Он поехал в гости, и когда через несколько часов ему удалось узнать, что полковник вернулся, он стал прощаться с друзьями, у которых провел это время, с тем, чтобы пообедать уже в Вудберне, где он всегда себя чувствовал как дома. Он уверил себя, и думал об этом, вероятно, гораздо больше, чем следовало бы, что так будет естественнее и проще. Но судьба, на которую столь часто жалуются влюбленные, на этот раз не благоволила Чарльзу Хейлзвуду. Хозяйка дома, где он гостил, долго оставалась у себя в комнате и к завтраку вышла поздно. Приятель его хотел обязательно показать ему щенков, которых утром принесла его любимая легавая. Они были разных мастей, и между приятелем Хейлзвуда и псарем возник спор насчет того, какой кобель был их отцом. Хейлзвуд должен был сказать по этому поводу свое слово, и от него зависело, каких из этих щенков утопить и каких оставить. Да и сам Лэрд надолго задержал нашего влюбленного, весьма пространно рассказывая ему о своих планах устройства проезжей дороги, которые он просил его по приезде изложить сэру Роберту Хейлзвуду. К стыду молодого Хейлзвуда следует заметить, что, выслушав в десятый раз все его доводы, он все же никак не мог понять, в чем заключается преимущество предложенной Лэрдом дороги, которая должна была проходить через Лэнгхерст, Уиндино, Гудхаус-парк, Хейлз-Зикрофт, затем пересечь речку в Саймонс-Пуле и продолжаться в направлении Киплтрингана. И чем была хуже другая дорога, предложенная английским землемером, дорога эта должна была пройти через главную усадьбу Хейлзвуда и пересечь ее в расстоянии около мили от дома, и, как старался уверить его Лэрд, неизбежно нарушила бы уединенную красоту этих мест. Короче говоря, словоохотливый Лэрд, интерес которого требовали, чтобы мост был построен, возможно, ближе к одной из его ферм, безуспешно старался привлечь к этому вопросу внимание молодого Хейлзвуда, пока он вдруг случайно не упомянул, что проект дороги был одобрен этим самым Глоссином, который хотел, чтобы все делалось по его указке. Услыхав это имя, Хейлзвуд сразу насторожился и стал внимательно слушать. Поняв, наконец, какую именно дорогу отстаивал Глоссин, он уверил старого Лэрда, что если отец его и остановит свой выбор на другой, то это будет не по его вине. Но все эти дела заняли целое утро. Хейлзвуд сел на коня по меньшей мере часа на три позже, чем собирался, и, проклиная дамские туалеты, легавых, щенков и парламентские дорожные законы, увидел, что все это его надолго задержало, и являться в столь неурочный час в Вудберн было бы уже неделикатно. Едва только он миновал поворот дороги на Вудберн, голубоватый дымок которого вился по светлому фону вечереющего зимнего неба, как ему показалось, что он видит домини, идущего лесною тропинкой по направлению к дому. Он окликнул его, но напрасно. Наш добрый домини и в обычное это время никогда не обращал особенного внимания на все, что творилось вокруг. Теперь же, только что расставшись с Мэг Мэрилис, он глубоко погрузился в свои мысли, перебирая в уме ее прорицания и не слыша оклика Хейлзвуда. Поэтому Чарльзу не удалось ни расспросить его о здоровье молодых девушек, ни задать ему какой-нибудь хитрый вопрос, на который мог бы последовать ответ с упоминанием имени мисс Бертрам. Спешить теперь уже было некуда, и, отпустив поводья, он позволил лошади свободно взбираться между двумя высокими холмами по крутой песчаной тропинке, которая поднималась все выше и выше, привела его к месту, откуда открывалась широкая панорама окрестностей. Но Хейлзвуду, однако, было вовсе не до того, чтобы наслаждаться видом. Не думал он и о том, что чуть ли не все расстилавшиеся перед ним земли принадлежали его отцу и должны были потом достаться ему. Он продолжал путь, не сводя глаз свившегося над лесом дымка, и, продолжая поворачивать голову назад в сторону Вудберна, хотя теперь это было уже трудно. Из этой задумчивости его вывел чей-то голос. Чересчур низкий для женщины и слишком пронзительный для мужчины. — Чего это ты так запоздал? Другие, что ли, должны за тебя дела делать? Он поднял глаза. Перед ним стояла женщина огромного роста. Голова ее была повязана большим платком, из-под которого змейками выбивались седоватые волосы. Одета она была в длинный красный плащ и в руках держала палку с заостренным концом. Одним словом, это была Мэг Мэрилис. Хейлзвуд видел ее необыкновенную фигуру впервые. В изумлении он натянул поводья и остановил лошадь. — А я вот говорю, — продолжала она, — что тот, кому дороги Эленгауэны, и глаз сегодня сомкнуть не должен. Трое тебя сегодня искали и найти не могли, а ты, оказывается, домой спать отправляешься. Ужель ты думаешь, что, коль с братом что стрясется, сестре покойнее будет? Но уж нет, этому не бывать. Я не могу понять, о чем ты, тетка, говоришь. Если это о мисс... Я хочу сказать о ком-то из прежних Эленгауэнов, то скажи мне, что я должен сделать. — Как это из прежних Эленгауэнов? — резко переспросила старуха. — Откуда это взялись прежние Эленгауэны? Разве были какие-нибудь Эленгауэны, кроме тех, что зовутся славным именем Бертрамов? — Но что же все это значит, милая моя? — Никакая я не милая. Вся округа знает, что я злая. И все могут только пожалеть об этом вместе со мной. Но зато я такое могу сотворить, что ни одной доброй на ум не придет. Такое, что у тех, кто привык всю жизнь в горницах сидеть, да люльки качать, да за детишками ходить, вся кровь похолодеет. Слушай же, что я говорю. Твой отец приказал перевести караул из таможни, что... в Порт-Анферри, в замок Хейлзвуд. Он решил, что контрабандисты собираются сегодня ночью напасть на замок. Никому это и в голову не придет. Он человек благородный, обходительный, но да все одно, какой бы он ни был, никто против него не пойдет, вот и весь сказ. Отошли-ка ты, солдат, назад на старое место. Только сделай это осторожно и шуму не подымай, и вот увидишь. Ночью им сегодня там работы хватит. Дай только луне взойти, и ружья запалят, и шпаги засверкают. Боже милосердный, что же это такое? И слова твои, и вид твой говорят за то, что ты рехнулась. Но во всем этом есть какая-то странная связь. Ничуть я не рехнулась! — воскликнула цыганка. — Меня ведь и в тюрьму сажали. Говорили, что я не в своем уме. Били за это же. И потом в изгнание отправили. Да только ничуть я не рехнулась. Скажи-ка, Чарльз Хейлзвуд из Хейлзвуда, осталось у тебя зло к тому, кто тебя ранил? Нет, Боже, сохрани. Плечо у меня зажило. И я с самого начала говорил, что выстрел этот был чистой случайностью. Я хотел бы сам ему об этом сказать. — Тогда делай все, как я тебе скажу, — сказала Мэг Мэрилис. — И ему от тебя больше добра будет, чем он тебе зла причинил. Ведь если он лиходеям в руки попадет, так те живо его прикончат или совсем отсюда увезут. Но есть Господь над нами. Сделай же, как я тебе говорю. Отправь солдат сегодня же в Порт-Анферри. Замку Хейлзвуд никакой беды не грозит. И быстро, как всегда, Мэг исчезла. Весь облик этой женщины и смесь одержимости и воодушевления в ее словах и жестах неминуемо производили сильнейшее впечатление на всех, с кем она говорила. Речь ее, как бы дико она ни звучала, была слишком проста и понятна, чтобы думать, что старуха сошла с ума, и вместе с тем своей порывистостью и странностью была не похожа на речь обыкновенного человека. Казалось, что она действовала под влиянием силы воображения, которое было до крайности возбуждено, но отнюдь не расстроено. Просто удивительно, как эта разница всегда бывает ощутима для слушателя. Этим и объясняется, почему ее странные и таинственные вещания всегда выслушивались и выполнялись беспрекословно. Во всяком случае, ее неожиданное появление и властный голос произвели на молодого Хейлзвуда самое сильное впечатление. Он поспешно поскакал домой. Тем временем уже стемнело, и, подъехав к дому, он увидел нечто, подтверждавшее слова старой Севиллы. Под навесом стояло 30 драгунских лошадей, связанных одна с другой поводьями. Человека 4 солдат стояли на часах, а остальные в своих тяжелых сапогах расхаживали возле дома взад и вперед. Все они были вооружены саблями. Хейлзвуд спросил у унтер-офицера, откуда он прибыл. — Из Портон-Ферри. — А там осталось еще стража. — Нет, все были отозваны оттуда приказом сэра Роберта Хейлзвуда для защиты замка от контрабандистов. Чарльз Хейлзвуд незамедлительно отправился к отцу и, поздоровавшись с ним, спросил, зачем ему понадобилось посылать за военным караулом. Сэр Роберт в ответ утвердил сына, что сообщения, донесения и сведения, которые он получил, заставляют его с полным основанием думать, считать и полагать, что сегодня ночью контрабандисты, цыгане и разные другие бандиты предпримут и совершат нападение на замок Хейлзвуд. — А скажите, отец, — спросил Чарльз, — почему же эти люди собираются обрушить весь свой гнев именно на наш дом, а не на какой другой? — При всем моем уважении к твоим знаниям и к твоей проницательности, я все же думаю, считаю и полагаю, — отвечал сэр Роберт, — что в таких случаях и положениях месть подобного рода проходимцев направляется, устремляется на людей самых выдающихся, именитых, знатных, благородных, которые мешали, препятствовали, противодействовали их бесстыдным, беззаконным и преступным деяниям и поступкам. Молодой Хейлзвуд, знавший слабую струнку своего отца, ответил, что хоть он и расценивал положение вовсе не с этой точки зрения, он представить себе не может, чтобы вдруг кто-нибудь задумал напасть на замок, где столько слуг и откуда так легко дать сигнал соседям и получить от них сильное подкрепление. Он добавил, что опасается, не пострадает ли доброе имя Хейлзвудов, ведь отзывая из таможни солдат, чтобы защитить свой дом, они тем самым показывают, что недостаточно сильны и не могут сами отразить разбойников. Он даже дал отцу понять, что стоит только врагам Хейлзвуда проведать об этих излишних мерах предосторожности, как ему прохода не будет от их насмешек. Последнее замечание немало смутило сэра Роберта Хейлзвуда. Как почти все тугодумы, он больше всего боялся показаться смешным. Он старался напустить на себя важный вид, плохо скрывавший, однако, его замешательство. Видно было, что он хочет показать свое презрение к молве, которая в действительности его очень страшила. — Право, мне думается, — сказал он, — что покушение, жертвой которого сделался ты, как наследник и как представитель фамилии Хейлзвудов, было ничем иным, как покушением на мой дом. Так вот, я считаю, что одно это уже может явиться в глазах большинства достойных уважения людей достаточным оправданием тех мер предосторожности, которые я принял, чтобы ничто подобное не могло повториться. «Знаете, сэр, — сказал Чарльз, — я еще раз вам повторяю, выстрел произошел случайно. Я в этом убежден». «Никакой случайности тут не было, — гневно возразил старик. — Ты просто хочешь казаться умнее старших. Да, но в том, что так близко касается меня самого, тебя это вовсе не так уж близко касается. То есть вовсе не касается тебя, молокососа, который любит во всем перечить отцу. Но это касается всей страны. Да, всего графства и всего народа, и шотландского королевства. По елику здесь затронуты и задеты и оскорблены интересы всего рода Хейлзвудов. И все это из-за тебя, да. Преступник сейчас находится под надежной охраной. И мистер Глоссин думает... Глоссин? Да, тот джентльмен, который купил имение Эллингауэн. Ты его, должно быть, знаешь. Да, знаю, — ответил Чарльз. Но я никак не ожидал, сэр, что вы будете опираться на такой сомнительный авторитет. Все на свете знают, что это низкий, бесчестный мошенник. Да боюсь, что еще того хуже. А сами-то вы разве когда-нибудь раньше называли его джентльменом? Конечно, Чарльз, я и не называю его джентльменом в самом прямом и настоящем смысле слова. Но я употребляю это слово, желая сказать, что он сумел возвыситься и достичь, словом, просто чтобы подчеркнуть, что это богатый, порядочный и даже почтенный человек. Позвольте теперь спросить вас, по чьему же приказанию был отозван караул из Порт-Анферри? Я думаю, что мистер Глоссин не только не осмелился бы отдавать приказания, но даже и высказывать свое мнение, не будучи спрошен в таком деле, который так близко касается и замка Хейлзвуд, и замковых Хейлзвудов. Разумеется, под первым — дом, в котором живет моя семья, а под вторым — в целом, иносказательно и метафорически, разумеется, сама семья в деле, которой, я говорю, так близко касается и самого замка Хейлзвуд, и всех Хейлзвудов, живущих в замке. Но все же, сэр, насколько я могу судить, Глоссин одобрил эту меру. — Сын мой, — ответил баронет, — как только известие о предполагаемом нападении достигло моего слуха, я счел уместным, нужным и своевременным посоветоваться с ним, как с ближайшим представителем судебной власти. И хотя, уважая и почитая меня, и учитывая разницу нашего положения, он отказался сам подписать вместе со мной этот приказ, но, тем не менее, целиком и полностью его одобрил. В это мгновение послышался громкий топот лошадиных копыт. Все ближе и ближе. Через несколько минут дверь отворилась, и в комнату вошел мистер Макморлан. — Я очень прошу вас извинить меня, сэр Роберт. Я вам помешал, но... — Милости просим, мистер Макморлан, — сказал сэр Роберт, весь расцветая в приветливой улыбке. — Вы никогда никому не можете помешать, потому что ваше положение помощника шерифа обязывает вас следить за порядком в графстве. А сейчас вы, должно быть, особенно озабочены безопасностью замка Хейлзвуд. И у вас есть безусловное и всеми признанное и неотъемлемое право явиться без приглашения в дом и к самому высокому джентльмену в Шотландии. По той простой причине, что этого требует ваш служебный долг. Действительно, это мой служебный долг заставил меня помешать вашей беседе, — сказал Макморлан, который с нетерпением ждал, когда он, наконец, получит возможность вымолвить слово. — Вы никому не помешали, — еще раз повторил баронет, приветливым жестом приглашая его садиться. — Позвольте мне сказать вам, сэр Роберт, — обратился к нему помощник шериф, — что я приехал не с тем, чтобы здесь оставаться, но чтобы отправить этих солдат в Порт-Анферри, и заявляю вам, что всю ответственность за ваш замок я беру на себя. «Как увести караул из замка Хейлзвуд?» — воскликнул неприятно удивленный баронет. «И вы будете за это отвечать?» «А разрешите спросить вас, кто вы такой, сэр, чтобы я мог принять ваше поручительство, официальное или неофициальное, в качестве залога обеспечения гарантии безопасности замка Хейлзвуд?» «Я думаю, сэр, и полагаю, и считаю, сэр, что если кто-нибудь заденет или попортит или повредит хотя бы один из этих фамильных портретов, вам очень трудно будет возвестить мне его потерю с помощью поручительства, которое вы так любезно мне предлагаете. Я буду крайне огорчен, если это случится, сэр Роберт, — ответил прямодушный Макморлан. — Но только у меня не будет повода сожалеть о том, что поступок мой послужил причиной столь невознаградимой утраты. Могу вас уверить, что никакого покушения на замок Хейлзвуд не готовится. По имеющимся у меня сведениям, слух об этом был пущен именно для того, чтобы караул был удален из Порт-Анферри. Будучи в этом твердо уверен, я должен своей властью шерифа и начальника местной полиции вернуть туда всех солдат, или, во всяком случае, большую их часть. Мне очень жаль, что из-за того, что случайно меня здесь не было, в это время произошла задержка, и теперь мы прибудем в Порт-Анферри только ночью. Так как Макморлан занимал в суде положение более высокое, чем баронет, и решение его было непоколебимо, Роберту Хейлзвуду оставалось только сказать: «Превосходно, сэр, превосходно! Вот именно, сэр! Заберите их всех, сэр! Я не собираюсь здесь никого оставлять. Мы сами себя защитить сумеем. Но помните только, сэр, что сейчас, сэр, вы действуете на свой страх и риск, сэр, и на свою погибель, сэр. Вы ответственны, сэр, за все, что стрясется или случится с замком Хейлзвуд, сэр, или с его обитателями, и с мебелью, и с картинами, сэр. Я поступаю так, как мне подсказывает мой разум, и те сведения, которыми я располагаю, сэр Роберт, — сказал Макморлан. — Прошу это помнить и потому извинить меня. Имейте в виду, что время уже позднее, и разговаривать далее нам не придется. Но сэр Роберт не стал слушать его извинений и тут же с большой торжественностью вооружил и расставил своих слуг. Чарльз Хейлзвуд очень хотел сопутствовать собиравшимся в Порт-Анферри солдатам, которые тем временем сели уже на коней и построились под командой Макморлана. Но он знал, что уехать в такую минуту, когда отец его считал, что и сам он, и замок Хейлзвуд находятся под угрозой нападения, значило бы обидеть и огорчить старика. Поэтому молодой Хейлзвуд только глядел на все эти сборы из окна, подавив в себе негодование и сожаление. Пока, наконец, Макморлан не скомандовал: справа по два, равняйся на головного, рысью марш. Тогда весь отряд двинулся вперед ровным и быстрым шагом. Вскоре всадники скрылись за деревьями, и слышен был только стук лошадиных копыт, который потом замер вдалеке.